И было почему утром, моя машину Марка, мы нарочно оставили его номера немытыми, а густо залепленными замерзшей грязью. Впрочем, если бы КГБ было очень нужно, они бы повесили нам на хвост такую слежку, от которой не ушел бы никакой профессор даже Академии Генерального штаба. Но мы такой слежки за собой не видели. Между тем Марк уже вовсю переводил пулемет на французскую речь Вирджинии. «Это невероятно. Вы не представляете, что со мной случилось. Ваше КГБ — это настоящее гестапо. Как вы тут живете?» «Вирджиния, успокойся. Что случилось?» «Фантастика! Вчера утром мне позвонили два журналиста из вашей газеты для молодежи «Московский комсомолец», правильно? Они хотели взять у меня интервью. Я сказал, приходите сейчас в ресторан, я успею поговорить с вами полчаса до съемки на телевидении. Хорошо, через 15 минут я спускаюсь из номера. Эти два молодых журналиста уже в вестибюле и подходят ко мне. Мы идем в ресторан, садимся за столики, начинаем разговаривать. Тут к нам подходит метр д'отель и говорит, что меня просят к телефону. Там у стойки портье. Я знаю, что у меня мало времени, поэтому я быстро иду из ресторана в вестибюль к портье. Там на стойке лежит телефонная трубка. Я беру эту трубку и слышу, что там ничего нет, только гудок. Тогда я бросаю трубку и на своих длинных ногах бегу обратно и вижу, что двое мужчин, такие крупные, как наши ажаны, буквально под руки выводят моих молоденьких журналистов из ресторана на улицу. Через другую дверь. Тут я совершенно зверею. Слушайте, вчера мы были у мадам Фурцевой в Кремле, и она нам рассказывала, какая у вас замечательная культура и свобода, а сегодня журналистов, которые хотят взять у меня интервью, в шею выталкивают из гостиницы. Я стала просто как пантера. Я бросилась за ними, схватила этих журналистов и потащила назад. Но метр д'отель мне говорит, ресторан закрыт. Ах, закрыт? Я беру этих несчастных журналистов вот так, двумя руками, как любовников, и тащу их в свой номер. Да, можете себе представить? Я втолкнула их в лифт. У них были такие белые лица, как этот снег. Но я втолкнула их в лифт, привела в свой номер, закрыла дверь на ключ и говорю, все, берите интервью, спрашивайте. Но не успели они открыть блокноты, как кто-то стал стучать в мою дверь. Но я знаю законы. Нам перед поездкой сказали, что номер в гостинице — это моя территория. Поэтому я открыла дверь и вижу, что это те же идиоты из КГБ. И они говорят этим журналистам что-то по-русски. Но я не даю им сказать и двух слов. Хватаю одного из них за пиджак, тяну, чтобы он переступил порог моего номера, и как только он оказался на моей территории, бью его по лицу и выталкиваю из номера и закрываю дверь. И говорю, интервью продолжается, ничего не случилось, давайте ваш вопрос. Но, конечно, эти журналисты встали и убежали из моего номера как трусы. А я выскочила из гостиницы и помчалась на такси в наше посольство. И теперь наш посол будет писать протест вашему правительству за этот инцидент. А эти негодяи из КГБ... не сводят с меня глаз, как только я появляюсь в вестибюле гостиниц. Ну и страна. Как вы тут живете? Перевел мне Марк ее рассказ и добавил от себя. Поздравляю, старик. Хорошую девочку ты отхватил. Два дня в Москве уже сцепилась с ГБшниками. Мне в моем личном деле только этого не хватает. На минут через 20, покрутившись по Москве и убедившись, что никакого хвоста за нами нет, да и в самом деле, на кой черт была КГБ эта юная экзальтированная актриса, мы поуспокоились и стали показывать наши гости златоглавую столицу нашей замечательной родины. Мы провели ее по улице Горького, по Патриаршим прудам и по Садовому кольцу. По Замоскворечью, по Новому Арбату и, конечно, на смотровую площадку на Воробьевых горах. как вежливая иностранка Вирджиния, делала большие глаза и старательно восхищалась. Но я видел, что огонь в ее глазах начинает гаснуть. То ли серая мартовская Москва с грязными сугробами вдоль тротуаров и хмурыми москвичами в очередях на автобусных остановках,